«Послушайте, Линди», — помолчав, сказал я, — «я об этом экземпляре, который вы мне сейчас преподнесли. Но разве возможно такое? Да нет. Чтобы вы натолкнулись на него во время одной из ваших ночных прогулок. Возможно, конечно же, возможно». «Понятно. Но разве возможно? Да нет. Что, это настоящая награда? То есть тот самый приз, который собирались вручить Джейку?» Линди ответила не сразу, потом, не меняя застывшей позы, сказала: «Разумеется, настоящее. Какой был бы смысл преподносить вам какое-нибудь старое хламье? Должна была свершиться несправедливость. А теперь восторжествовала истина, и это главное. Да-да, дорогуша, вот так. Вам же ясно, что только вы достойны этой награды». «Ценю ваше мнение, но это... что-то вроде кражи». «Кражи? Не вы ли вчера сказали, что этот Джейк — полное ничтожество? Что он шарлатан, а вы гений? Кто же здесь готовится стать вором? Линди, где в точности вы наткнулись на эту штуку?» Линди пожала плечами. «Так, в одном месте, где я бываю. Можно назвать это офисом. Сегодня вечером? Вы подобрали это сегодня вечером? Ну, конечно же, сегодня вечером. Вчера вечером об этой награде я еще ничего не слышала. Так-так». «И это было, скажем, час тому назад?» «Час, а может и два. Откуда мне знать? Гуляла какое-то время. Ненадолго заглянула в мой президентский номер. Господи боже!» «Слушайте, да кому какое дело? О чем вы волнуетесь? Потеряли эту штуку, найдут себе другую? Может, у них целый шкаф ими набит? Я преподнесла вам то, чего вы достойны. Неужели вы собираетесь отказаться от этой награды, а, Стив?» «Я не отказываюсь от нее, Линди. Ваше признание, почет и все такое я принимаю безоговорочно, я поистине счастлив. Но вот это... это ведь подлинный приз. Вам необходимо вернуть его на место. Мы должны положить его на то самое место, где вы его нашли. Да пошли они! Кому это надо?» «Линди, вы недостаточно это обдумали. Что вы предпримете, когда все это выйдет наружу? Вообразите только, какой шум поднимется в прессе. Сплетни, скандал. Что скажут ваши поклонники? Идемте скорее. Нужно добраться до места, пока все еще спят. Вы должны показать мне в точности то место, где нашли эту штуку». Линди вдруг показалась не ребенком, которому сделали выговор. Она вздохнула. «Да, дорогуша, наверное, вы правы». Как только мы договорились вернуть приз на место, в Линди проснулась бережливость собственницы. Все то время, пока мы спешно пробирались по коридорам необъятного, погруженного в сон отеля, она крепко прижимала статуэтку к груди. Я следовал за Линди по потайным лестницам, черным ходам, мимо саун и торговых автоматов. Нигде не видно было ни души. Потом Линди прошептала: «Сюда». И мы протолкнулись через тяжелые двери в темное пространство. Удостоверившись, что мы тут одни, я включил фонарик, который прихватил с собой из номера Линди, и посветил по сторонам. Мы попали в танцевальный зал. Однако, если бы вам вдруг вздумалось там потанцевать, вы постоянно натыкались бы на обеденные столики с парными стульями. Каждый столик был накрыт белой льняной скатертью. С потолка свисала помпезно-вычурная люстра. В дальнем углу виднелось возвышение, достаточно просторное, надо думать, для внушительного шоу, но сейчас сцена была задрапирована. Посередине зала красовалась забытая стремянка, а к стене был прислонен вертикальный пылесос. «Тут явно намечается вечеринка», — заметила Линди. «На 400 или на 500 персон?» Я прошел вглубь зала и обвел лучом фонарика вокруг себя. «Наверное, именно здесь все и должно происходить. Вручать Джейку награду будут, видимо, здесь». «Конечно, здесь. Там, где я нашла это». Линди выставила статуэтку на показ. Была еще целая куча других. «Лучшему дебютанту», «Ритм энд блюзовый альбом года» и все такое. Событие предполагается грандиозное. Теперь, когда глаза мои приспособились к темноте, я смог разглядеть зал и сцену получше, хотя фонарик светил совсем слабо. Вообразил, как все это будет выглядеть позже. Все собравшиеся модно одеты. Тут и представители звукозаписывающих компаний, видные промоутеры, целое скопище шишек шоу-бизнеса. Все смеются, отпускают друг другу комплименты. Стива искренне аплодирует всякий раз, когда распорядитель называет имя спонсора —